выросшие в СНГ. Много на своем веку видали г. Чтоб зарекаться от сумы и тюрьмы, нас не провести, рождены в СССР. Мы поколение, нам все по айксу, трудности нужду возьмем да скрошим в суп. Вот он я, отведай моего борща. Был рожден в СССР я. Я из поколения рожденных в СССР. И кто был октябренком, потом стал пионером. О ком в Кремле заботился дедушка Ленин. Комсомольцем я не стал, переменилось время. Как менялось не раз потом. Сперва строим, потом погром. Союзы распадались, семьи разводились. Сперва руководили нами, потом сами спились. Остались мы, рожденные на стыке двух эпох. Детей учили в школе, что нет понятия бог. Что мы лучше всех, а остальной мир плох. Как миф сдох, каждый стал верить дальше во что смог. Кашпировскому, Лене Голубкову, Чубайса и Мавроди нас кидали голыми. Афганистана не было, не гибнут тысячи. Учебники истории раз в год не переписывали. Не ваяли бюсты, потом их не валили. Асфальт моего города танками не давили. Будто бы мы забыли, будто бы. Но мы забыли, рожденные в СССР, жившие в СНГ. Много на своем веку видали г. Чтоб зарекаться от сумы и тюрьмы, нас не провести, рождены в СССР. Мы поколение, нам все по иксу, трудности нужду возьмем да скрошим в суп. Вот он я, отведай моего борща. Меня не проведешь, рожден в СССР я. Это наше прошлое, оно такое красное, такое же, как цвет моей крови. Все должны быть вровень, ни дальше, ни выше. Ничего не вижу, не говорю, не слышу. За меня решают, они там лучше знают. Они там в космос ракетами пуляют. И годы пролетают, века тают. Эх, почему народ так прозябает? Без царя в голове, но с царем в Кремле. С бутылкой в руке и без идей о завтрашнем дне. Так жить не по мне, нет. Наше племя выбирает зеленый свет. Да, идеология не про меня. Я нужен там, где моя семья. Мои друзья и ты такой, как я. Свобода, знаешь слово, во что верю я. Я молод и живу в своей стране. Знаю сам, что нужней мне. Мы не воюем больше в их войне.